Значение статуса. Мысль о том, что следует позволять людям самим искать решение собственных проблем, полезна не только для менеджеров. Громадные ресурсы растрачиваются напрасно только потому, что человеку свойственно в любых ситуациях защищать свой статус. Согласно моему опыту, говорит Либерман, хорошо пишет лишь один из 50 студентов в колледже. Я из принципа никогда не оцениваю студентов по качеству написанного. Я оцениваю их потому, насколько качественно и успешно они критикуют свою работу. Я выстраиваю систему поощрений за успешную и корректную критику собственной работы. Чем лучше они это делают, тем лучше у них показатели успеваемости. Когда человек анализирует собственную работу, у него всегда есть стимул убедить себя в том, что она хороша. Никому не хочется плохо выглядеть перед другими. Эрик, к примеру, убежден, что не допустил в работе над школьным проектом никаких ошибок, особенно если Пол считает, что они были возможны. Когда Эрик анализирует свои мысли и мечтает только о том, чтобы защитить свой статус, он замечает только то, что сделал правильно, потому что его мозг так настроен. Либерман играет с традиционной системой поощрений. Он оценивает работу студентов по тому, как им удается включить собственные критические замечания, высказанные ранее, в окончательный вариант, и по тому, насколько в результате улучшилась итоговая работа. Либерман привязывает ощущение статуса своих студентов к тому, насколько серьезно и эффективно они способны меняться. Статус студентов в его системе определяется тем, насколько хорошо они умеют критически себя оценивать, а не тем, как их оценивают и критикуют другие. Здесь есть что-то от мазохизма. Человек, поколотив сам себя, чувствует себя хорошо. Либерман рассказывает, что подобное изменение системы оценок и поощрений производит кардинальное действие. Мои студенты говорят, что перечитывают теперь свои работы совершенно по-новому. Они отмечают, что наконец-то смогли посмотреть на свою работу, как на работу другого человека. И в таком режиме все ошибки просто бросаются в глаза. Когда вы читаете чью-то чужую статью, то ясно видите все ошибки и недочеты. Увидеть их в своем докладе или отчете, как правило, намного труднее. Именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что работать над своим текстом проще, если с момента его написания прошло какое-то время. Человек просто успевает забыть о том, что сам написал все эти слова. Тогда-то он видит каждое неудачное предложение как бы со стороны, с позиции человека, которому незачем защищать плохо сделанную вещь. Либерман показал, что теоретически человек способен критиковать сам себя, особенно если это никак не угрожает его статусу. Если поманить его повышением статуса, он может делать это еще лучше. Но, объективно говоря, не статус является здесь движущей силой перемен. Используя его повышение как награду, Либерман заставляет каждого студента активировать своего внутреннего режиссера. Чем лучше вы умеете помогать другим в поиске озарений, тем проще вам будет помочь человеку эффективно работать, даже если он уже успел запутаться и натворить дел в важном проекте. Привести человека к озарению – это значит отказаться от конструктивной критики и заменить ее стимулированием позитивных изменений. Вместо того, чтобы думать о чужих проблемах, а затем критиковать человека или предлагать ему свой вариант решения, лучше подтолкнуть его к изменениям. Сделать это во многих случаях можно быстрее, если думать о том, как человек думает, и помогать ему самому анализировать свои мыслительные процессы. Однако, чтобы отказаться от традиционного подхода к решению проблем, нужно заставить работать мозг не так, как ему хочется. И здесь не обойтись без хорошего режиссера. А чтобы приводить человека к озарениям как можно эффективнее, нужно попытаться активировать и его режиссера тоже. Это и есть по существу ваша цель. Сейчас главное понять, что Пол мог бы сделать иначе, если бы знал все, о чем говорилось в этой главе. Давайте посмотрим.